полете. В одном уголке ковра самолета ворс был в неважном состоянии. Это, наверное, постаралась моль. В остальном же ковер отлично сохранился. А что касается кистей, украшавших его, то они были совсем как новые. Вольке показалось даже, что он уже где-то видел точно такой ковер, но никак не мог вспомнить где. Не то на квартире у Сережи, не то в школе в учительской. Старт был дан в саду при полном отсутствии публики. Хоттабыч взял Вольку за руку и поставил его рядом с собой на самой серединке ковра. Затем он вырвал три волоса из своей бороды, дунул на них и что-то зашептал, сосредоточенно закатив глаза. Ковер затрепетал, один за другим поднялись вверх все четыре угла с кистями, потом выгнулись и поднялись вверх края ковра, но середина его продолжала покоиться на траве под тяжестью пассажиров. Потрепетав немножко, ковер застыл в неподвижности. Старик сконфуженно засуетился. «Прости меня, о любезный Волька! Случилось недоразумение! Я это все сейчас исправлю!» Хоттабыч с минутку подумал, произведя какие-то сложные вычисления на пальцах. Очевидно, на сей раз он пришел к правильному решению, потому что лицо его сразу прояснилось. Он бодро выдрал из своей бороды еще шесть волосинок, половинку одной из них оторвал и выбросил как лишнюю, а на остальные, как и в первый раз, подул и произнес, закатив глаза, заклинание. Теперь ковер выпрямился, стал плоским и твердым, как лестничная площадка, и стремительно рванул вверх, увлекая на себе улыбавшегося Хоттабыча и Вольку, у которого голова кружилась не то от восторга, не то от высоты. Ковер поднялся выше самых высоких деревьев, выше самых высоких домов, выше самых высоких фабричных труб и поплыл над городом, полным сияющего мерцания огней. Снизу доносились приглушенные человеческие голоса, автомобильные сирены, пение гребцов на реке, отдаленные звуки духового оркестра. Вечерняя темнота окутала город, а здесь, наверху, еще виден был багровый солнечный диск, медленно катившийся за горизонт. «Интересно», — промолвил Волька задумчиво, — «интересно, на какой мы сейчас высоте?» «Локтей 600-700», — отвечал Хоттабыч, продолжая что-то высчитывать на пальцах. Между тем ковер лег на курс, продолжая одновременно набирать высоту. И Вольке надоело стоять неподвижно. Он осторожно нагнулся и попытался сесть, поджал под себя ноги, как это сделал Хоттабыч, но никакого удовлетворения, а тем более удовольствия от этого способа сидения не испытал. Тогда, зажмурив глаза, чтобы побороть противное чувство головокружения, Волька уселся, свесив ноги с ковра. Так сидеть было удобнее, но зато немилосердно дуло в ноги, их относило ветром в сторону. Ковер вошел в полосу облаков. Из-за густого тумана Волька еле мог различать своего спутника, хотя тот сидел рядом с ним. Ковер, кисти ковра, Волькина одежда и все находившееся в его карманах набухло от сырости. «У меня есть предложение», — сказал Волька, щелкая зубами. Вопросительно промычал Хоттабыч. «Я предлагаю набрать высоту и вылететь из полосы тумана». «С любовью и удовольствием, любезный Волька! Сколь поразительна зрелость твоего ума!» Ковер, хлюпая набухшими кистями, тяжело взмыл вверх, и вскоре над ними уже открылось чистое темно-синее небо, усеянное редкими звездами. А под ними покоилось белоснежное море облаков, застывшими округлыми волнами. Теперь наши путешественники уже больше не страдали от сырости. Они теперь страдали от холода. Хорошо бы было бы сейчас достать чего-нибудь тепленького из одежды, мечтательно сказал Волька, у которого зуб на зуб не попадал. «Пожалуйста, о блаженный Волька ибн Алёша!» — ответствовал Хоттабыч и прикрыл свернувшегося калачиком Вольку неведомо откуда появившимся халатом. Халат был из чудесной тонкой материи, превосходной расцветки и имел только один, правда, довольно существенный недостаток. Он был рассчитан на пользование им в Багдаде или в Дамаске, и поэтому при температуре в 4 градуса мороза он не столько заменял собою одеяло, сколько создавал красивую, но не греющую видимость его. И все же Волька уснул. Он спал, а ковер-самолет неслышно пролетал над горами и долинами, над полями и лугами, над реками и ручейками, над колхозами и городами. Все дальше и дальше на юго-восток, все ближе и ближе к таинственной Индии, где томился в цепях юный невольник Женя Богорат. Волька проснулся через 2 часа, когда еще было совсем темно. Его разбудили стужа и какой-то тихий мелодичный звон, походивший на звон ламповых хрустальных подвесков. Это звенели сосульки на бороде Хоттабыча и обледеневшие кисти ковра. Вообще же весь ковер покрылся противной скользкой ледяной коркой. Это немедленно отразилось на его летных качествах и в первую очередь на скорости его полета. Кроме того, теперь при самом незначительном вираже этого сказочного средства передвижения его пассажирам угрожала смертельная опасность свалиться в пропасть. А тут еще начались бесчисленные воздушные ямы. Ковер падал со страшной высоты, нелепо вихляя и кружась. Волька и Хоттабыч хватались тогда за кисти ковра, невыносимо страдая одновременно от бортовой и килевой качки, от головокружения, от холода и, наконец, просто от страха. Старик долго крепился, но после одной особенно глубокой воздушной ямы пал духом и робко начал. «О, отрок, подобный обрезку луны! Одно дело было забросить твоего друга в Индию. Для этого потребовалось ровно столько времени, сколько нужно, чтобы сосчитать до 10. Другое дело — лететь на ковре-самолете. Видишь, мы уже сколько летим, а ведь пролетели едва 1/10 пути. Так не вернуться ли нам обратно, чтобы не превратиться в кусочки льда? Ну, знаешь, я тебя просто не узнаю, старик. Как-то у тебя язык поворачивается предложить оставить друга в беде». С этими словами Волька укутался в халат и снова уснул. Через некоторое время его разбудил Хоттабыч, посиневший от холода, но чем-то очень довольный. «Неужели нельзя дать человеку спокойно поспать?» – забрюзжал Волька и снова накрылся с головой. Но старик сорвал с него халат и крикнул. «Я пришел к тебе с радостью, о, Волька! Нам незачем лететь в Индию! Ты меня можешь поздравить! Я уже снова умею расколдовывать! Бессонная ночь на морозе помогла мне вспомнить, как снимать заклятие! Прикажи возвращаться обратно, о, юный мой повелитель!» «А Женя?» «Не беспокойся, он вернется домой одновременно с нами или даже чуть раньше». «Ну, тогда я не возражаю», — ответил Волька. И вот продрогшие, но счастливые пассажиры ковра-самолета финишировали, наконец, в том же месте, откуда они вчера отправились в свой беспосадочный перелет. «Волька, это ты?» — услышали они тотчас же мальчишеский голос, доносившийся из-под старой развесистой яблони. «Женька! Ой, Женька, боже мой, ведь это Женя!» – закричал Волька Хоттабычу и побежал к своему приятелю. «Женя, это ты?» «Я? Я? А то кто? Конечно, я. Ты из Индии? А то откуда? Ясное дело, из Индии». «Ой, как интересно, Женька! Скорее иди расскажи, что с тобой там было!» И тут же под яблоней Женя Богорат рассказал своему старинному приятелю Вольке Костылькову о своих приключениях на чайной плантации в одном из заброшенных уголков Индии. Поверьте автору на слово, что Женя вел себя там так, как надлежит вести себя в условиях жестокой эксплуатации юному пионеру. Автор этой глубоко правдивой повести достиг довольно преклонного возраста и ни разу не обострил своих отношений с вице-королем Индии. Поэтому ему не хотелось бы испортить эти с таким трудом наладившиеся отношения. А рассказ Жени Богорада, совсем еще юного гражданина Советского Союза, о том, что он видел в Индии, придирчивые дипломаты могли бы определить как вмешательство во внутренние дела жемчужины британской короны. Аллах с ней, с этой жемчужиной. Вернемся лучше к нашим баранам.